Глава 24. Доходный дом, стандартная дешевая инсула, выглядел точно так же, как и все подобные. Слегка обшарпанный со следами ремонта, немного закопченный после зимы. Апеннинский полуостров — место теплое, но зимой и здесь бывает сыро и промозгло. При этом центрального отопления в подобных домах, естественно, не предусмотрено. Большинство жителей предпочитают перетерпеть, но некоторые изобретают какие-то обогреватели, чаще всего самодельные печки, наподобие буржуек. Трубы выводят в окно, а топят чем придется. В результате стены оказываются покрыты сажей, как после пожара. Кто порочительнее, очищают их сразу же, как наступают теплые времена. Другим и так нормально. Эта часть города вообще вся выглядит неряшливо и чумазо, так что полукопченые инсулы не сильно выделяются. Домовладельца действительно нашли без труда. Я сначала принял его за консьержа, чему здорово удивился. Не положены в таких местах консьержи. Оказалось, это он и есть домовладелец. Живет прямо в парадной, ничуть не переживая по поводу отсутствия приватности. Услышав вопрос по поводу съема жилья, мужчина молча выложил на обшарпанный стол бумагу и перо договор писать. — Паспорта нужны и твои, девки, — буркнул мужчина. — Вы же вдвоем жить собираетесь. — А может, поверим друг другу на слово? — спросил я. — А может, вы дружно отправитесь в Тартар? — уклончиво ответил домовладелец. Почтенный Конрад сказал, что вы не очень-то жалуете официальные бумаги. Неужели ошибся? — Так сразу и говорили бы, что от Конрада. Тогда в инсуле для вас мест нет. Знаю я, друзья, этого прохиндея. Одни проблемы от вас. Пристрой занимайте, вход со двора, есть черный ход в инсулу, только он завален. Поработайте руками, будет вам запасной выход. Окна, опять же, от земли близко. Все условия короче, и потому стоимость серебряк в декаду. Торговаться будешь? Торговаться я не стал, хотя цену домовладелец назвал совершенно негуманную. На такие деньги можно снять шикарный номер в гостинице где-нибудь ближе к центру города. Однако надолго здесь задерживаться я в любом случае не собирался, так что молча заплатил за месяц вперед, получил потертый ключ от навесного замка и с тем распрощался с радушным хозяином. Жилым помещением назвать пристрой мог бы только очень снисходительный человек. Скорее, это было похоже на большую кладовку, в которую годами складывали разный малополезный хлам и откровенный мусор. Нагромождения были припорошены толстым слоем пыли. Кое-где ее наслоения нарушены. Следы показывают, что сюда все-таки периодически заходят. Скорее всего, чтобы добавить к коллекции мусора очередной экспонат. Кера, как любопытная кошка, тоже сунула куда-то нос и звонко расчихалась, подняв клубы пыли. — Дурацкое место, — проворчала девушка, успокоившись. — Как ты собираешься тут жить? Всего несколько дней, — успокаивающе протянул я. Мне не терпится проверить, как работает то, что здесь написано. Я помахал небольшим саквояжем, в котором хранил свои сокровища. На самом деле большой необходимости тащить их с собой не было. Я заучил все почти дословно. Заучил и систематизировал, в результате чего у меня появилось несколько приемов, которые я считал необходимым научиться применять. Уже испытанное мной проклятое место. Сил эта методика требует массу, при этом проклятие со временем выветривается. Вот и нужно выяснить, насколько долго оно будет действовать, понять, сколько усилий я трачу в зависимости от площади, зависит ли сила и продолжительность от того, открытое это место или помещение. Смогу ли я проклясть, скажем, отдельную комнату в доме, или оно неизбежно расползется в пределах стен? И тот же вопрос в отношении открытой местности. смогу ли я ограничить область, или мне нужны какие-нибудь дополнительные ограничения. А ведь у меня есть еще такие приемы, как проклятый предмет и две вишенки на торте. Отложенное проклятие и штука, которую автор записок обозвал «все не так». Прелесть последней в том, что она не тратит много энергии проклинателя, но действует постоянно. К смерти проклятого оно приводит редко, но у него и цель другая. Жертве не везет постоянно. Если что-то может пойти не так, то оно непременно идет не так. Под ноги будто сами собой подставляются кочки и камни, на голову в самый неприятный момент гадят птицы, у оружия случаются осечки и еще тысяча мелких, но крайне неприятных происшествий, которые делают жизнь невыносимой. Это была фишка того безвестного проклинателя, и мне, уверен, придется здорово попотеть, чтобы добиться подобного эффекта, но вещь определенно перспективная. Отдельной статьей шли методы тренировок. Спотыкач. Проклинатель раз за разом добивается, чтобы проклинаемый оскальзывался, оступался, спотыкался. Смысл в том, чтобы довести действие до автоматизма. Тогда и сил на него тратиться будет значительно меньше. Тот, кто описывал методику, писал, что просто сидел дома у окна, выходящего на улицу, и издевался таким образом над каждым прохожим, которого видел. У того же мастера был еще один прием, который показался мне совсем фантастическим. Он как-то ухитрялся сделать так, чтобы на проклятого реагировали животные. Причем даже не все животные, а конкретный вид. Его жертвы могли годами мучиться от нашествия пауков в доме или от того, что всякая встречная лошадь норовит напасть или гнуть. В общем, работы был непочатый край. И у меня уже давно чесались руки все проверить и потренироваться. Тем более моя будущая жертва на фабрике появляется еще чаще, чем в термах. Хорошо, когда можно совместить тренировки с работой. Следующие несколько дней прошли в постоянном угаре. Кровь у меня под носом, кажется, даже не успевала высохнуть. Периодически я выбирался на пустырь и бродил по улицам в плаще, спрятав кровоточащую голову в капюшоне. Только поэтому из инсулы, в которой мы снимали жилье, не сбежали жильцы. Ее и так стали сторониться. Слишком много в последнее время там случается неприятных происшествий. Слежкой за клиентом занималась преимущественно Кера. Ей было скучно сидеть в четырех стенах и смотреть на бледного с кругами под глазами меня. — Ты похож на год не видевшую крови мармолику? — с отвращением пеняла мне богиня. — Если будешь продолжать в том же духе, непременно сдохнешь. И я даже не уверена, что смогу подобрать для тебя большие муки, чем те, которым ты сам себя подвергаешь. Я слушал, соглашался, но продолжал тренироваться. Надоело, когда эта мерзкая мутность и слабость проявляется в тяжелых ситуациях. Так что я решил тренироваться до упора, пока от возможных рутинных действий на меня не перестанет накатывать слабость. Смерть Кверита Лина на фоне этого марафона прошла буднично и незаметно. Приехав ранним утром на спичечный завод, владелец, выходя из коляски, поскользнулся на конском яблоке, да так сильно, что в падении свернул себе шею. Я даже не заметил толком, что и как делал. То был третий день тренировок спотыкача, и воздействие получилось действительно машинально. Мне только чуть больше сил пришлось приложить, чтобы результат был гарантирован. Я был так вымотан предыдущими попытками, что встретил свой успех полнейшим равнодушием. Ни угрызений совести, ни радости от хорошо проделанной работы, только мимолетное удовлетворение. Прием был выполнен идеально. В общем, на выполнении задания я не остановился и продолжал изматывать себя, прерываясь на еду, только когда о ней вспоминала Кера. Однажды я обнаружил себя сидящим возле окна, а богиня водила у меня перед лицом кусочком копченого мяса, которое я совершенно машинально пытался поймать губами, а на сон, когда терял сознание. Сколько раз говорил себе, что нельзя терять сосредоточенности, а тут забыл обо всем и ударился в учебу с такой страстью и самоотдачей, будто не запрещенный ман тренирую, а модельки кораблей собираю. Ничего удивительного, что я дождался неприятностей с таким-то отношением к безопасности. Уже не помню, который день я безвылазно сидел в каморке, не помню, сколько времени я не ел нормально и не спал. Программа минимум была выполнена, все, что можно, я освоил и выяснил. Оставалось то самое умение, проклятие на животных. Не получалось. Как бы я ни старался, сколько бы усилий ни прилагал, какие бы прочитанные приемы ни пытался применить, все было тщетно. Как назло, прохожих становилось все меньше. Люди начали замечать, что особенно часто неприятности с ними случаются именно вот на этом участке улицы. Мне бы задуматься, насколько подозрительно это выглядит. Так нет. Я только досадовал, что приходится ждать лишние минуты, когда появится очередной подопытный. Все возможные варианты действий были перепробованы, и попытка освоить новое умение превратилась в непрекращающийся конвейер. Дождаться очередного прохожего, попробовать на нем один из способов воздействия, еще один и еще один. Прохожий скрывается из вида, и я начинаю тупо ждать следующего, день за днем. В себя меня привел мощнейший подзатыльник. Причем именно в тот момент, когда я вдруг со всей ясностью понял, что именно делаю не так. До сих пор я пытался проклинать человека. Сделать так, чтобы проклятие действовало на человека. Именно то, чем я занимался все последние дни. И, смею надеяться, достиг немалого прогресса. А нужно было действовать скорее так, как я поступал, когда тренировался проклинать вещи. Нужно, чтобы проклинаемый нес опасность для животных. Для каждого вида разную. Животные чувствуют опасность гораздо яснее и четче, чем люди. Если птицы будут чуять, что вот этот индивид несет угрозу их птенцам, они будут на него нападать. Гадить. Пытаться отогнать, да просто кричать и хлопать крыльями. Если собака почувствует, что от кого-то можно получить пинка, она зарычит и попытается укусить, превентивно. Ман в этот раз сработал легко, как будто тоже устал от бесплодных и бессмысленных попыток. Для начала я выбрал птиц, благо голубей и прочей мелкой пернатой живности в Риме достаточно. Долго следить за жертвами, чтобы убедиться в действенности проклятия, не придется. Именно в этот момент меня свалил на пол мощный удар по затылку. Справившись с кругами в глазах, я вскочил. Планировал высказать Кере, а кто еще мог так со мной поступить? Все, что я о ней думаю, но не успел. Увидел ее бешеные от ярости глаза. Если ты хотел покончить с жизнью, достаточно было попросить об этом меня. Несмотря на возмущенный тон, говорила богиня шепотом. — Да что происходит? — промямлил я и тут, наконец, осознал то, чего в упор не замечал до этого. Жертвой, которой досталось мое первое удачное проклятие на животных, оказался чистый. Точнее, целая спира чистых, 5 человек, 1 к 1. В исследовательском угаре я не разменивался на такие мелочи, как адресный выбор. Идет группа людей, ну и замечательно, проверим на группе. И они уже что-то почувствовали, вряд ли осознали, что именно с ними сотворили, но какие-то отголоски враждебного колдовства, несомненно, до них донеслись. оглядывался по сторонам, пытаясь разобрать, что именно произошло и где источник этого чего-то. — Ну же, соображай быстрее! — зашипела Кера. — Я могу убить их, пока они растеряны. Богиня уже вся напружинилась, похоже, собралась выметнуться из комнаты прямо через окно, не заморачиваясь такими мелочами, как стекла и рама. — Тихо, тихо! — прошептал я в ответ. — Они ведь здесь не случайно оказались. Ни разу за все дни не видел, и тут вдруг раз — и целая пятерка, боевая спира. Хозяин донес? — Нет, вряд ли. Тогда бы они пришли прямо сюда. Скорее, кто-то пожаловался церкви, что дурные дела здесь творятся. Да, — да-да, дорогой патрон. Кажется, снова начал соображать. — Я уже и не надеялась. Злобно прошипела богиня. — Обожаю идиотов, готовых увлечься чем-то так, что себя забывают. Они обычно очень интересно погибают с выдумкой. Только не думала, что ты тоже из таких. — Так, подожди, о том, какой я идиот, расскажешь позже. Заторопился я, глядя, как чистые принялись нарезать круги вокруг того места, на котором их настигло мое проклятие. К слову, одному из них на капюшон уже нагадила пролетающая мимо ворона. — Выслушаю, и даже спорить не стану, ты во всем права, сейчас другое важно. Если их сюда отправили специально, значит, убивать точно нельзя. Тут землю будут носом рыть, лишь бы выяснить, кто посмел покуситься на святое, да еще в центре столицы. Людей начнут расспрашивать, и обязательно кто-нибудь расскажет про двух странных новичков, которые и на завод не устроились, и вообще непонятно, чем занимаются. Дальше еще проще. Где мы живем, найти несложно. Кто-то, но видел нас здесь, хотя мы и не светились особо. — Умница, садись пять, — прокомментировала Кера. Она как-то ради любопытства наведалась к Ремусу на уроки и теперь периодически выдавала что-нибудь в таком духе. Хозяина так просто не расколоть. По домовой книге мы с тобой вообще выдуманные персонажи, и найти нас никак не получится. Выйти через него на нас нереально. Так что сейчас нам главное свалить отсюда тихо и незаметно. Так будет лучше, чем бегать потом от облав. — Ты прав. — разочарованно сморщилась Кера. — А жаль, Ева уже настроилась их прикончить. Она давно не развлекалась, а тут такой случай. — Недавно же было, напомнил я. Вон какую вакханалию в том поместье устроили. — При чем тут праздник этого алкоголика? — удивилась богиня. — А, ты в том смысле, что разгул. Так там была не Ева, а я сама. Нужно было пополнить силы. Пока я осознавал надвигающиеся неприятности и приходил в себя, чистые разделились. Двое направились к нашему дому, еще двое — к тому, что на противоположной стороне, а один остался торчать в центре улицы, чтобы, значит, не пропустить, если кто-нибудь решит прошмыгнуть мимо, пока они осматривают дома. Тактика, как я понимаю, стандартная в тех случаях, когда серьезной опасности не предвидится. В противном случае они бы сюда ни одной спирой заявились, а как минимум тремя пятерками да при поддержке жандармов. Что еще раз подтверждает мою теорию, это не донос, это именно жалоба, причем до сего момента в ее реальность даже не особо верили. Тот факт, что я слишком увлекаюсь, когда дело касается моего манна, не означает, что я беспечный идиот. По крайней мере, советы умных и опытных людей стараюсь выполнять. Черный ход мы с Керой разобрали в первый же день, как переехали. Точнее, я раскопал. Компаньонка наотрез отказалась работать руками. Не божеское дело. Вот убить кого-нибудь — это всегда пожалуйста. Пришлось помучиться самому. Зато теперь у нас есть возможность попасть в задние инсулы, не привлекая внимания. Так мы и поступили. Подъезд в инсуле только один, и он, конечно же, со стороны улицы, так что выйти оттуда сейчас было бы глупо. Тот чистый, что остался на дороге, не даст. Остаются окна с противоположной стороны. Длинный коридор, связывающий жилые помещения, освещен из рук вон плохо, и это для нас хорошо. Лишних глаз не будет. Хотя и смотреть особо некому. Пустуют здесь квартиры, все на работе. Я замер перед дверью, за которой тот самый коридор. Тонкое фанерное полотно, как, впрочем, и стены, не скрывают звуков. Дешевая инсула. Никто не рассчитывал на особый комфорт для жильцов. Для нас это хорошо. Теперь даже я слышу уверенные, неторопливые шаги. Это чистые ищут, кого можно расспросить о жильцах. Очень скоро им надоест, и они начнут выбивать двери. Нам повезло, начать обыск чистые решили с противоположной стороны инсулы. Сквозь щель в двери пыхнуло белое сияние, чтобы не ломать замок. Стукнула распахнувшаяся дверь. — Они зашли в квартиру вдвоем, — шепнула Кера. — Хорошо, уходим, когда они начнут осматривать следующую. Долго ждать не пришлось. Много ли там осматривать две комнаты? Кухонь в этом архитектурном проекте не предусмотрена. Минуты четыре на то, чтобы заглянуть в шкафы и под кровати, и новая вспышка. Дождавшись кивка Керы, я раскрыл дверь и скользнул к ближайшей квартире. Замок был заперт, но сломался без особых усилий с моей стороны. Даже не хрустнуло ничего. Все же неплохо я натренировался за последние дни. Прикрыть за собой дверь, короткий взгляд по сторонам. Комната пуста. А то могло ведь и не повезти. Кто-то из жильцов мог остаться дома. Какой-нибудь старик, не способный уже работать. Впрочем, тут таких нет. Работники местных предприятий редко доживают до старости. Окно годами немытое, с трудом выполняет свою функцию. Но рассмотреть окрестности все-таки возможно. На пустыре с последнего раза ничего не изменилось. Та же пыльная, унылая местность, размером с небольшую городскую площадь, поросшая кустарником и покрытая мусором. Тихо спрыгнуть с первого этажа совсем несложно. Сложнее оказалось тихо открыть окно. Хорошо, что чистые не очень-то соблюдали тишину. За грохотом собственных шагов и скрипом осматриваемой мебели протяжный скрежет, раздавшийся в другом конце инсулы, никто не услышал. А дальше все просто. Благо, мы пути отхода изучили заранее. Незаметная тропка вывела нас к ограде ткацкой фабрики, в которой работницы уже очень давно проделали удобный проход. Охраной территории и даже собаками владельцы тоже не обзавелись. Так что мы спокойно вышли через парадный вход в квартале от нашего бывшего места жительства.